Я так никогда и не узнал, звонил ему Вулф или нет. Сам Карпентер Вулфу точно не звонил. Он даже не похлопал меня по плечу с напутствием «Будьте доблестным воином». Он вообще нес какую-то чушь. Например, заявил, что коль скоро я уж все равно в Вашингтоне, то не мешало бы мне провести с персоналом нечто вроде семинара по технике расследования каких-нибудь уголовных дел, раскрытых или незаконченных, неважно. Отдав это идиотское поручение, он велел мне немедленно явиться к полковнику Дикки. Не думаю, что я произвел хорошее впечатление, особенно принимая во внимание, чем была занята тогда моя голова. Меня продержали в Пентагоне, так и не решив, что со мной делать, весь четверг и почти всю пятницу. Мне пришлось позвонить Вулфу и сообщить, что я задерживаюсь. Можно было, конечно, обрисовать ситуацию, сложившуюся на 35-й улице, и получить разрешение уехать, но мне не хотелось давать сборищу форменных фуражек возможность позубоскалить в том духе, что, мол, Ниро Вулфу, его гениальных мозгов не хватает даже на то, чтобы уберечься от опасности в собственном доме, если рядом нет няньки Гудвина, который бы присмотрел за ним. Кроме того, можно было не сомневаться, что Карпентер не только из вежливости, но и проявляя искреннюю заботу о безопасности моего шефа, перезвонит ему, и тогда можно лишь догадываться, насколько теплую встречу уготовил бы мне Вулф по возвращении. Словом, меня так и подмывало уже прыгнуть в самолет, когда в четверг вечером я увидел в Стар то рекламное объявление. Весь день я был слишком загружен, потом ужинал со всей шайкой и лейкой, и потому никакой возможности просмотреть нью-йоркские газеты у меня не было. А вот поздно вечером, когда я, наконец, остался в гостиничном номере один, это объявление мне сразу бросилось в глаза. Оно было набрано в рамки и расположено на газетной полосе таким образом, чтобы со всех сторон оставалось много свободного места. «Требуется мужчина весом 260-270 фунтов, ростом около 5 футов 11 дюймов, 45-55 лет, европеоидной наружности, талии не больше 48 дюймов, способные вести активный образ жизни на временной основе. Работа связана с риском. Оклад $100 в день. К письму приложить фото. Ап, ящик 292, стар». Я пробежал глазами объявление раза 4. Потом еще пару минут недоверчиво пялился на него, после чего сорвался с места и бросился звонить в Нью-Йорк. Дело было около полуночи, но Вулф никогда не ложился рано. Однако, когда трубку сняли, я услышал не его голос, а Фрица Бреннера, резиденция мистера Ниро Вулфа. Фриц служил у Вулфа даже дольше, чем я. И у него были собственные соображения о том, как отвечать по телефону. Например, если он брал трубку днем, между 9 и 5 часами, то отвечал «Контора Ниро Вулфа». В любое другое время он говорил, как сейчас ответил мне. «Привет, Фриц, это Арчи из Вашингтона. Где мистер Вулф?» «Уже в постели, у него выдался тяжелый день, и вечер тоже». «А что он делал?» «Долго говорил по телефону, и к нему еще несколько раз приходили. Мистер Крамер, например, а также стенографист». «Вот оно что». «И печатал стенографист, конечно, на моей пишущей машинке. А ты не знаешь, не заглядывал ли Вулф в сегодняшний выпуск «Стар»?» «Стар?» — Фрид замялся. «Нет, насколько мне известно, он ее никогда не читает. Дома только мой экземпляр, он лежит на кухне». «Возьми его и прочти объявление на 11-й полосе в нижнем правом углу, маленькое такое, в рамочке. Я подожду». Я сел и стал ждать. Фриц подошел довольно быстро. Я прочел. Голос у него был озадаченный. «Это ты нас разыгрываешь и потому звонишь из Вашингтона?» «Вовсе нет. Мне сейчас вообще не до шуток. Меня опять не посылают за океан. Ты ни о ком не подумал, когда читал объявление?» «Мне сразу пришло в голову, что это точное описание мистера Вулфа. Значит, мозги у нас устроены одинаково. Если это писали, не имея в виду Ниро Вулфа, то я вырежу объявление и съем целиком, без масла и соли. Утром первым делом покажи газету мистеру Вулфу. Ему, конечно, не понравится, если ты передашь ему мое мнение. Он и сам придет к такому же выводу. Как вообще дела?» Да все в порядке. Засовы, гонг и все прочее. Да, хотя без тебя. Надеюсь, я завтра вернусь. Скорее всего, ближе к вечеру.